Глава 1059. После привала отряд ехал в течение еще 3 дней. На этот раз лошадей не гнали в мыло и пену, но зато не приходилось останавливаться на привал. Единственное, кому в отряде в принципе требовался отдых, это Аннет. Она, не являясь адептом и практикующим в обычном понимании этих терминов, даже холод переносила исключительно благодаря своей магии и, что немаловажно, тому количеству шуб и шкур, в которые замоталась. И, разумеется, в отличие от остальных участников компании, ей требовались и сон, и еда, и вода. Благо, последнего в округе хватало. Все приграничье Ласкана и Дарнаса завалило таким толстым слоем снега, что крылу ворона, ехавшему в авангарде, приходилось при помощи воли и энергии расчищать снег на тракте. «Вот ведь жуки!» — чихнул Том, а затем вновь глотнул из горлянки. «Проклятье! Хаджару начинало казаться, что бывший аристократ нашел где-то неиссякаемый источник алкоголя. При этом спрятал его внутри пространственного артефакта и теперь пьет, не просыхая. Перед его уровнем пьянства меркли даже загулы великого мечника Оруна. «Не могли, что ли, продать нам санную телегу?» «Какую-какую телегу?» — переспросила очнувшаяся от медитации Рекка. «Санную», — пояснил Том. «Ту, которая едет как сани, а не на колесах». «А-а-а», — понятливо протянула Геран. «Мне просто что-то другое послышалось». Хаджар уже едва рот не приоткрыл от удивления, глядя на то, как спокойно общались эти двое. Благо Рекка, видимо, придя к тем же мыслям, тут же исправилась. «Ну, так сам бы и договаривался с ними, смерть безродный», — чуть ли не сплюнула она и вернулась обратно внутрь повозки. «Крыса серая. Лучше я буду смотреть на то, как тебя из медитации постоянно вытряхивает». Хаджар спрятал лицо в ладонях и постарался не слушать дальнейшую, совсем недружескую и весьма обидную перебранку. Все же былая вражда геранов и хищных клинков сказывалась даже на этих двух изгоях. Том уже даже не был Диносом. Сорвать с себя герб клана — это не просто красивый жест, но такая же древняя и глубинная магия, как и принесение кровавой клятвы. Ее законы вряд ли понимал хоть кто-то, кроме бессмертных и иже с ними. Что же до Рекки, то Хаджар никогда не видел, чтобы она посещала квартал геранов или хоть что-то о них говорила. И учитывая, что она являлась носителем фамилии главной семьи клана, то это о многом говорило. Как о многом говорило и то, что божественные парные клинки, которые висели у нее на поясе, были проклятыми артефактами. Они постепенно выкачивали из нее жизненные силы и энергию. После джунглей Карнака девушка выглядела едва ли не лучше, чем мертвецы, которых поднял Дерек Степной, да будут праотцы к нему милостивы. Сейчас же, проведя какое-то время в столице, она вновь дышала жизнью и пышным женским здоровьем. Вот только клинки черви уже начали постепенно подтачивать ее энергетическую структуру. Будучи повелителем, Хаджар чувствовал эти тонкости куда лучше, чем прежде. «Ты обдумал мои слова, северный ветер?» — неожиданно спросила вылезшая из дилижанса Аннет. Чернокожая красавица, закутываясь в плотные слои шуб и шкур, опустилась на козлы. Втиснувшись между Томом и Хаджаром, дрожащими руками она держала жестяную чарку с ароматным отваром. «Обдумал», — также на языке Карнака ответил Хаджар. Все это время он не сводил взгляда с крыла ворона. Фанатик ордена последователей черного генерала откуда-то знал язык тех племен. «И что ты решил?» Хаджар повернулся к собеседнице. Он помнил тот страх, который отразился в ее глазах, стоило Аннет увидеть магию волшебного слова. А в чем отличие моего искусства от того, что ты используешь, когда говоришь с ушедшими к вечным истокам?» — спросил Хаджар, подразумевая магию слова мертвых, некромантию. Анет отвела взгляд и отпила отвара. «Ни в чем», — ответила она. «Но ты ведь не боишься народа духа Дану?» «Не боюсь», — снова, не раздумывая, кивнула она. «Но народ духа Дану не говорит с мертвыми. Те, кто умирают, нося в себе свет духа Дану, уходят дальше, чем уходят наши мертвые. До них нельзя докричаться или дозваться. Поэтому народ Дану не знает слова мертвых. Лишь их женщины-вожди, две старые души тьмы и света, холода и жары, знают эти слова». «Королева Мэп и королева Титания», — прошептал Хаджар, — «хозяйки зимнего и летнего садов. Поэтому я не боюсь, что они придут за мной, но ты говоришь с ветром, и говоришь не так, как Талиш. Талиш — так называли говорящих, или же магов, тех, кто построил летающий город и оставил после себя библиотеку, которую разрушили Хаджар с Эйненом. Хотя де юре это сделал Санкеш Санцеликий, но кого теперь волнуют такие детали истории?» «Ты говоришь, как племя Дану», — Анет опять вздрогнула. «Говоришь так, будто с братом, другом, самим собой. Это страшно, северный ветер. Даже имя теперь твое звучит для меня страшно». Хаджар еще раз посмотрел на Анет. Она действительно дрожала, но не от холода, как он думал раньше, а от страха, жуткого, первобытного, такого, какой первые охотники, вооруженные лишь палками и камнями, испытывали перед хищными зверями. «Почему ты их так боишься?» Анет повернулась и посмотрела на него строго и предупредительно, будто на неразумное дитя. «Ты не знаешь тех сказок, которые я слышала от матерей наших матерей». Анет отвернулась и спрятала взгляд на дне жестяной чарки. «Племена Дану могут казаться прекрасными, но внутри...» Она стукнула себя кулаком. «Они не такие, как мы. Не как рожденные в природе. Они другие. Наше хорошо и плохо, не их хорошо и плохо. Их нельзя понять, можно лишь любить или ненавидеть. И, как говорили матери наших матерей, лучше ненавидеть, чем любить. Почему? Потому что любовь к племени Дану приведет тебя к страданиям и боли, а ненависть лишь к смерти». Хаджар вздохнул. Слишком часто в последнее время в его жизни фигурировали фейри. Да и к тому же никто не отменял той загадки, которую произнес Карейн Тарас перед тем, как выкинул Хаджара из страны Фая. Хотя, разумеется, на фоне того, что Хаджар носил доспехи, сшитые королевой Мэп, все это меркло. И если в разумных пределах он мог не бояться представителей зимнего двора Фейри, то вот летний двор... «Прости, нет», — Хаджар покачал головой и покрепче сжал вожжи. «Мне нужна сила, а имя ветра ее дает. И я действительно чувствую его как часть себя. Это не то, от чего я могу отказаться». «Тогда приготовься, северный ветер, испытать такие страдания, которые ты не можешь себе и помыслить. Племя Дану сделает все, чтобы разрушить тебя». С этими словами Анет вернулась обратно внутрь дилижанса. Хаджар же посмотрел на небо, низкое, тяжелое, выточенное из белого мрамора. Ему нужен был совет. А кто, как нерожденный четырьмя ветрами, сможет ответить на вопросы? Хаджар погрузился в глубокую медитацию.